Глава 6. Нужда во внимании. Екатерина уже не одну ночь мерзла на улицах, сама себя презирая. Императрица российская. Она, как последняя мещанка, стерегла в подворотнях загулявшего муженька и даже не мужа, любовника. Лейб-кучер перебрал в руках заледеневшие вожжи. «Эх, матушка ты моя! Вожу я вот тебя по трактирам разным и думаю, да чего ж ты у нас на любовь невезучая? С первым своим не сладила, да и второго нашла не сахарного». «Помолчи хоть ты, Никита», — ответила Екатерина. Наконец, из подъезда дома Неймана выкатилась на мороз пьяная ватага гвардейцев и актрис итальянской оперы. Екатерина сжалась внутри саней, боясь, как бы ее не признали за гулящую бабу из Калинкиной деревни. Орлов грузно плюхнулся в сани подле нее. Никита был кучер опытный, сразу нахлестнул лошадей. «Катя!» — начал тискать ее Орлов. «Душа моя, рада?» «Пусти, варвар! Пахнет! Фуй!» Вот и зимние приехали. Орлов занимал комнаты в первом этаже. Над ним располагались покои императрицы. Их соединяла винтовая лестничка. На пороге своих комнат женщина сбросила шубу, меховая шапка полетела прямо в циферблат рокамболей. «Уже 2 часа ночи!» — разрыдалась она. «Ты нагулялся, пьяница! Теперь будешь спать до обеда, а я в 5 утра должна сидеть за делами. Что ж ты делаешь со мной, проклятый?» «А кто во всем виноват?» — повысил голос Орлов. «Если бы пошла под венец со мною, все было бы у нас иначе». Екатерина схватилась за голову. «Только не устраивай мне сцен ревности. Даже лакеи давно спят. Дай и мне, наконец, поспать хотя бы эти последние 3 часа». В 5 утра, за окнами еще темнота, новый генерал-полицмейстер Чичерин заставал Екатерину с первой чашкой кофе в руках. Возле ног ее грелась собачонка, следовал доклад о базарных ценах. Самое насущное — хлеб, дрова, мясо, треска. В случае повышения цен Екатерина сразу приказывала: «А куда смотрит полиция? Если кто вздумает продавать хоть на копейку дороже, таких наживщиков штрафовать жестоко». Полицейскими мерами она удерживала стабильность цен на столичных рынках. Затем являлся генерал-прокурор Вяземский, и она спросила, как движется следствие по делу Салтычихи. А никак. Истину в открытии зверств своих Салтычиха загородила от правосудия тушами свиными, бочками с маслом коровьим, гусями да утицами жирными, позатыкала рты мешками с мукою, а иным судьям на Москве даже крыши железом покрыла. «А ты на что, князь? Узнай, правда ли, будто Салтычиха груди женские обрезала, жарила на сковородках и ела их с любовником своим Тютчевым. Поторопись! Мне казнь над этим извергом необходима для внедрения спокойствия в государстве». Пришел и вице-канцлер Голицын. Сообща рассуждали, как жестоко разрушено финансовое равновесие страны. Уже сама стоимость металла, вложенная в деньги, превышала ту ценность, которая на монетах была обозначена. До этого абсурда Россия терпела неслыханные убытки. Стоило рублям попасть за рубеж, как их пускали в переплавку, и тогда полученный металл давал иностранцам прибыль более ощутимую, нежели наличие русской валюты. Екатерина сказала, что остался последний выход — деньги бумажные. «Ассигнации?» — перепугался Вяземский. «Да. Где вот только бумаги взять? Голицын напомнил, что в Красном Селе фабричку содержит англичанин Ричард Козенс, но бумагу он выпускает только пищей. Вот и хорошо, что фабрика подальше от столицы, проще тайну хранить. Передайте Козенсу, чтобы сразу начинал опыты. «Ах, ваше величество!» — вздохнул вице-канцлер. «Неужто вы полагаете, что найдется такой олух на Руси, который бы медь или серебро согласился на бумажки менять?» «Привыкнут, князь. Люди ко всему привыкают». К полудню, когда она уже была измотана до предела, появлялся румяный и здоровый Гришка Орлов, сладко потягиваясь. «Похмелиться мне, что ли?» Екатерина пыталась увлечь фаворита своими заботами. Не так давно она издала манифест, призывая народ заселять пустующие черноземы за Волгою, где трава росла выше всадника, где скакали миллионные табуны диких лошадей и тарпанов. Но Россия встретила ее призыв гробовым молчанием. Крепостное право удерживало людей за помещиком, за привычным тяглом. Не было людей. Где взять их?